Компания с меньшими ресурсами может оказать содействие обучению своих сотрудников на любых курсах повышения квалификации, где используются хорошие учебные программы. В любом случае, следует добиться того, чтобы обучение рассматривалось как вознаграждение за эффективность работы, а не как подачка за впустую потраченное рабочее время. Компании не могут обещать своим сотрудникам, что всю свою жизнь они будут трудиться на одном предприятии. Международная конкуренция слишком жестока, а экономические циклы слишком часто сменяют друг друга, чтобы давать такие гарантии. Но зато можно гарантировать своим сотрудникам всяческое содействие расширению их потенциальных возможностей найти работу, получению навыков и умений, которые сделают их более привлекательными соискателями в том случае, если им придется уйти. Наряду с вознаграждениями и признанием заслуг, обучение способствует расширению таких возможностей. Будучи средством повышения профессионального уровня, оно пробуждает в людях личную заинтересованность, поскольку они видят заботу компании и понимают, что у них есть перспективы на будущее. В том случае, если вы все это делаете должным образом, они захотят связать свое будущее с вами. Четвертая практическая задача. Стремитесь к самым тесным взаимоотношениям с профсоюзами, талантливыми работниками, а также с теми, кто занимает пассивную или деструктивную позицию. Как и взаимоотношения между родственниками, взаимоотношения внутри компаний имеют свою историю и могут быть весьма натянутыми. Хорошо, когда руководители, уделяя особое внимание этим напряженным отношениям, не позволяют загонять их в тупик или просто игнорировать их, оставляя все как есть. И та, и другая тактика являются весьма гуманными, но в конечном счете они часто приводят к скандалам. Чтобы добиться хорошего управления людьми, компаниям необходимо противопоставить этим нежелательным взаимоотношениям искренность и активную деятельность. Давайте начнем с профсоюзов. Когда я работал в General Electric, всем было хорошо известно, что я не являюсь большим поклонником профсоюзов. Я считал, что они создают такие условия, которые делают компанию менее конкурентоспособной и вбивают ненужный клин между руководящим составом и работниками. Я употребил слово «ненужный», так как по собственному опыту знаю, что профсоюзы играют активную роль только в тех случаях, когда предприятием или офисом руководит жестокий, глухой к мнению других или равнодушный человек, лишающий своих подчиненных права голоса и попирающих их чувство собственного достоинства. Такого босса, несомненно, следует либо заставить пересмотреть свои взгляды, либо сместить занимаемые должности, поскольку массовое вступление в профсоюзы является чрезмерной ответной реакцией с долгосрочными негативными последствиями для всех. Во время моего пребывания на посту исполнительного директора General Electric у нас было несколько профсоюзов, работавших на долгосрочной основе. Я всегда чувствовал, что наши отношения отличаются взаимным уважением. К тому же у нас никогда не проводилась общенациональная забастовка. И я могу назвать две причины, которые, на мой взгляд, объясняют почему. Во-первых, мы всегда соблюдали установленные нами принципы. И, во-вторых, мы никогда не доводили ситуацию до такого состояния, когда взаимоотношения надо налаживать уже за столом переговоров. Сначала о принципах. Самое главное, что нужно помнить, работая с профсоюзами, это то, что они состоят из ваших же сотрудников. Вы вместе работаете, живете в одном городе, и зачастую ваши дети вместе играют и ходят в одну школу. Ваши жизни и ваше будущее взаимосвязаны. Вот почему основой всех ваших отношений с профсоюзами должна быть честность, ваше слово. Вы можете с ними яростно спорить, решая тот или иной вопрос, и вы будете это делать. Но ваши споры окажутся более продуктивными, если у вас всегда будет ясная позиция относительно того, какие вопросы подлежат обсуждению, а какие являются запретными. Во время переговоров обсуждайте хоть до посинения вопросы, которые вы отнесли к разряду обсуждаемых, но только эти вопросы. В противном случае ваше слово утратит свое значение, а ваши взаимоотношения будут лишены доверия. Теперь насчет стола переговоров. Приложите максимум усилий, чтобы ваша первая встреча состоялась отнюдь не за столом переговоров. Поле боя – это не то место, где знакомятся. Практически каждый раз, когда мы с Биллом Конетти ездили по предприятиям, мы встречались с представителями местных профсоюзов. Эти встречи проводились главным образом для того, чтобы получше узнать друг друга и вне зависимости от повестки дня изложить свои позиции по всем вопросам. каждый получал возможность высказаться. Но еще лучше было то, что на этих встречах мы все были в большей степени расположены к тому, чтобы прислушаться к мнению собеседника. Мы с Биллом всегда узнавали много полезного, и эти сведения сослужили добрую службу и Биллу, и компании во время переговоров с Национальным профсоюзом. А теперь давайте посмотрим, как улучшить натянутые взаимоотношения, которые могут у вас возникнуть с работниками высочайшего класса. Одно можно сказать с полной определенностью. Чтобы добиться успеха, вам нужны звезды. Я всегда был сторонником выделения звезд в особую категорию, 20% работников высшей категории и щедрой раздачи им похвал и вознаграждений. Но похвалы могут привести к противоположному эффекту. Самолюбие звезды – это опасная штука. Я видел, как молодых и талантливых сотрудников слишком быстро продвигали по служебной лестнице, и в конечном счете их амбиции выходили из-под контроля. Я видел замечательных финансовых аналитиков, инженеров и сетевых администраторов, которым слишком часто твердили, что они незаменимы. В результате они начинали вести себя настолько заносчиво, что вызывали негодование сослуживцев. Я видел толковых, способных людей, которые становились настолько уверены в собственной значимости, что не считали нужным связывать себя какими-либо обязательствами, в том числе и обязательством соответствовать принятым в компании морально-этическим нормам. Звезды могут стать монстрами, если их вовремя не остановить. Именно поэтому кому-то приходится постоянно быть настороже. Этим человеком должен стать босс звезды, при содействии отдела по работе с персоналом, если таковой имеется. Эту работу нельзя превращать в пустую формальность. Как только вам покажется, что работник высочайшего класса проявляет высокомерие или становится неуправляемым, необходимо вызвать его и поговорить на чистоту о морально-этических ценностях и стиле поведения. Не бойтесь своих звезд, они не должны держать вашу компанию в заложниках. Иногда звезды уходят, тем самым удивляя и вас, и тех, кто стоит над вами. Это может стать определяющим моментом. В идеальном случае замену находят в течение 8 часов. Да, именно 8 часов. Столь мгновенная реакция дает понять всему коллективу, что незаменимых людей нет. Это убедительно доказывает, что ни один работник не может поставить себя выше компании. Однажды, летним утром 2001 года, незадолго до того, как Джефф Иммельт занял должность исполнительного директора, Ларри Джонсон, исполнительный директор нашего предприятия по выпуску бытовых электроприборов, прибыл в штаб-квартиру с сообщением, что он переходит на должность исполнительного директора компании «Albertsons», которой принадлежит обширная сеть продуктовых магазинов и аптек, расположенных на западном побережье. Ларри с его впечатляющим послужным списком и замечательной репутацией обладал большим авторитетом в General Electric. И хотя сообщение о его уходе явилось для нас полной неожиданностью, мы быстро приняли надлежащие меры. К 4 часам того же дня мы назначили на эту должность Джима Кэмпбелла, который работал на этом же предприятии в должности начальника отдела сбыта. Albertsons получила замечательного исполнительного директора, но и мы не остались в накладе. Джим тотчас приступил к своим обязанностям и с первого же дня с головой окунулся в работу. Быстро заменить выдающегося работника можно только в том случае, если у вас есть список кандидатур, готовых выполнить его работу. Именно здесь вступает в действие хорошо отлаженная система оценок, в частности, планирование карьерного роста. Этот процесс может выявить одного или двух кандидатов из числа своих работников, которые смогут заменить любую уходящую звезду. Чтобы начать процесс замены, не дожидайтесь ухода звезды. К этому времени будет уже слишком поздно принимать решение. Третьим видом сложных взаимоотношений являются взаимоотношения с теми, кого я называю «сбившимися с пути». Это работники, которые когда-то были хорошими исполнителями, но затем натолкнулись на какое-то непреодолимое препятствие, например, кризис среднего возраста или разочарование в своей работе.